Глава 10. «Оплата не проходит», — сказал кассир. «Я заплачу», — вмешалась Андреа, пытаясь нащупать кошелек в сумке. Покачав головой, Айви достала вторую кредитку, которую использовала для разовых расходов на лыжный курорт в январе, и вручила ее озадаченному кассиру. Та побагровела от возмущения. «Что тут такого? Вся страна живет в долг». Вернувшись домой, она пожалела о купленном винограде и молоке без консервантов. Кто же знал, что маленький пакетик обойдется в целое состояние? Лучше бы купила обычные продукты. Ей хотелось проверить баланс карты, но было страшно. Она достала старый лак для ногтей и весь вечер старалась сделать себе маникюр. Результат оказался настолько ужасным, что на следующее утро все-таки пришлось пойти в местный салон красоты. Кореянка проделала прекрасную работу и даже подрезала кутикулу, так что Айви просто не могла не наградить ее чаевыми, хотя и не переставала разрываться от тревоги. Она уже перестала ходить в кино, заказывать книги, кофе, доставку. Еще сильнее бюджет было не перекроить. Единственной отдушиной оставались сигареты, но каждый раз, когда она пыталась бросить курить, расходы только возрастали. Выбросив полную пачку, она едва ли не сразу бежала в магазин за новой. Какая бесполезная трата табака. Виноград же она покупала только ради витаминов. Теперь и от него пришлось отказаться. С самого начала летних каникул Айви впала в апатию, потеряла аппетит. Если она резко вскакивала с кровати, то испытывала головокружение. Ее рацион ограничивался шоколадками из запасов Андреа и холодными итальянскими сэндвичами из местной закусочной. Чтобы растянуть трапезу, она отрывала по кусочку черствого хлеба и макала его в быстро растворимый кофе. Каждую неделю ей на почту приходили сообщения от одной сверхактивной коллеги, которая организовывала благотворительные мероприятия вроде покраски спортивного зала или волонтерской работы на разного рода курсах. Айви не ответила ни на одно из них. Обратив внимание на внезапную худобу подруги, Андреа заставила ее взвеситься. -3 килограмма. «Съешь это», — предложила она Айви остатки чизкейка. Та лишь покачала головой. «А откуда в тебе столько силы воли?» — огорченно поинтересовалась Андреа, но Айви уже направилась на крыльцо. «Бандиты так никуда и не уехали. У них в джипе явно был какой-то ценный груз». Айви вспомнился новенький блестящий фургон матери. «У каждого должна быть какая-то мечта». Она посвятила день шопингу и по чистой случайности купила брату цифровую камеру. Он пошел на поправку, начал принимать витамины. Шейн даже доверил ему работу в саду, чтобы он побольше времени проводил на солнце. Остин восстановился в местном колледже, стал вовремя просыпаться на учебу. Они с отцом составили целое расписание, когда он должен встать, сделать зарядку, поесть, поспать и даже сходить в туалет. «Ему просто нужно немного дисциплины», — говорила Нань. «Даже мне в голову полезли бы странные мысли, если бы я сидела у себя в комнате сутками напролет. Это ненормально». Айви не выходила из дома уже 4 дня, но не стала говорить об этом матери. Конечно, цифровая камера была слишком дорогой покупкой, но Айви знала, что Остина не балуют. В тот месяц пришлось пожертвовать $300-долларовым чеком матери. Айви перестала отвечать на звонки родителей, переводя их на автоответчик. Жарким июльским днем Айви впервые зашла Гидеону в офис. Его компания арендовала угловое помещение на 10-м этаже коворкинга, где сидели секретари в очках с роговой оправой и стояли столы для пинг-понга и красочные яйцевидные кресла. Айви встретился учредитель компании Роланд Веллингтон, бледный мужчина с тонким носом и гнусавым голосом. За ним хвостом ходил 10 розовощеких мальчишек, недавно выпустившихся из престижнейших университетов Лиги Плюща, единственная работавшая с ним и девушка, симпатичная индианка в горчичной водолазке, окончившая Оксфорд. Все обсуждали завтрашнее барбекю в Уэллесли у Дэйва Финли, одного из инвесторов. Ходили слухи, что к ним даже думает заглянуть сам Марк Цукерберг. Гидеон пригласил Айви на барбекю, но предупредил, что ей может быть скучно, поскольку соберутся только свои. «Я только с радостью», — все равно согласилась девушка. «Тебе понравится Дэйв и Лиана», — добавил Роланд. «Их все любят», — отметил Гидеон. Что-то в его тоне заставило Айви навострить уши. Он никогда не рассказывал об этих людях, но они явно имели для него большое значение. Каждое новое имя из круга общения Гидеона играло роль своеобразного ключа, открывавшего очередную дверь в длинном коридоре его загадочной души. Ей же отводилась только пара самых ближних комнат. Она думала, что за 6 недель, прошедшие с момента, как они официально объявили себя парой, в их отношениях станет больше уверенности и стабильности. Однако все оказалось ровно наоборот. Они не только не достигли того уровня близости, о котором так громко заявили, но даже несколько отдалились друг от друга, поскольку чувствовали, что должны проявлять друг другу больше нежности. Например, на прошлой неделе Айви рискнула назвать Гидеона медвежонком, но тут же заметила проступившую у него на лице неприязнь. «Да-да», — выдавил он. Им обоим стало стыдно, поэтому пришлось отбросить эту идею и обратиться к нему, как обычно. При Томе, Мэрибет или Андреа демонстрировать свою любовь было куда легче. Любое недопонимание можно было свести на нет с помощью шутки. Наедине же они не могли избавиться от чувства неловкости и чувствовали себя так, будто бы играли в спектакле и старались напоминать друг другу строчки. И это при том, что тексты у них были разные. Оказавшись у Дэйва Финли, Айви обрадовалась, что не зря потратила кучу денег, хотя всего час назад ненавидела себя и за дорогую укладку, и за новое платье с высоким кружевным воротником, придававшее ей вид чьей-нибудь благопристойной жены. Слава богу, она догадалась последовать примеру Гидеона, который зашел за ней в нежно-голубом льняном пиджаке. Пастельные цвета оттеняли его восхитительные волосы. Они начинали отливать светло-ореховым. По дороге Гидеон вкратце рассказал Айви о хозяине вечеринки. Дэйв долгое время был его наставником и партнером в крупнейшей венчурной фирме Бостона. Его жена Лиана работала адвокатом по правам человека, а потом стала меценаткой. Они воспитывают 5-летнюю дочь Коко. Услышав о возрасте ребенка, Айви представила Дэйва крепким 40-летним мужчиной с хитрым взглядом и темной щетиной на подбородке. Но встретить их вышел бодрый седовласый джентльмен. В своих догадках она ошиблась лет на 20. Дэйв был в джинсах, полосатых эспадрильях и махровой спортивной рубашке. Он единственный был одет так просто. Это был один из способов демонстрации власти. Его загорелое лицо, которое с легкостью можно было бы встретить на странице лодочного каталога или в рекламе дома престарелых во Флориде, покрывали многочисленные мимические морщины. «Шикарно выглядишь, моя дорогая», — похвалил он Айви, с восхищением глядя на нее яркими голубыми глазами, и пожал ей руку. Когда он подался вперед, девушке в нос ударил запах алкоголя и какого-то лекарства. Всего за несколько минут он выудил у нее и возраст, и образование, и место работы. При этом в его тоне не было и намека на претенциозность или любопытство. «Преподавание — дело благородное», — заключил Дэйв, обнажая сияющие белые зубы. «Еще бы платили сполна и не загружали переработками. В прошлом месяце я был в Корее. Учителей там приравнивают к божествам, родители учеников заваливают их подарками, электроникой, путевками на отдых, а иногда и просто деньгами. А еще их просят стать крестными родителями и провести крестины. Никаких срочных контрактов, ведь там так мало квалифицированных специалистов. Самые лучшие могут работать в любой школе, где только захотят. У нас же учителя живут как церковные мыши, пытаясь наскрести на существование за счет подачек от государства и переписывания чужих научных работ». «Наверное, вы правы», — согласилась Айви. Видимо, ему показалось, будто она метит в ученые. Первоклассники иногда пытаются подкупить меня печеньем». Дэйв не отреагировал на шутку. «К тому же, — продолжал он, — у нас очень много глупых учителей. Например, Бьюти. Студентам говорят, что теорию эволюции создал дьявол, чтобы дискредитировать Иисуса. Да даже взгляните, в каком состоянии пребывают точные науки. То ли дело в других странах. Позор, позор, по-другому и не скажешь». «Ну, нельзя же всех под одну...» «Конечно, нельзя. Как я сказал, это дело благородное. У тебя золотое сердце, моя девочка. Я прямо вижу, как неустанно оно бьется». Дэйв окинул взглядом лужайку. «Где же Лиана?» Айви с трудом верила, что Дэйву удастся разглядеть жену среди толпы гостей в изысканных блейзерах и летних платьях, переходивших друг к другу, словно бабочки, поочередно опыляющие каждый цветок в саду. Вокруг них крутилась прислуга в строгих черных жилетах и белых перчатках, разносившая подносы с канапе и холодными напитками. «А, вот же она!» Дэйв окликнул высокую азиатку, стоявшую на втором этаже с ребенком на руках. «Боже мой!» — подумала Айви. «У Лианы Финли...» было одно из самых уродливых лиц в мире. Короткая, широкая, одна скула выше другой, подбородок не круглый, не квадратный. Розово-белая шелковая ципау с отливом обтягивала каждый уголок ее стройного стана, разрез до бедра обнажал мускулистую бронзовую ногу. Автозагар? Нет, у нее такой цвет кожи. Айви больше не удивлялась, что Дэйв смог так быстро отыскать жену. Она выделялась бы на любом фоне. Лиана направилась к ним, все еще держа дочь на руках. Она поздоровалась с Гидеоном, нежно поцеловав его в щеку, и пожала руку Айви. Девушке так и не удалось определить ни возраст, ни точный акцент хозяйки дома. Разве что, возможно, немецкий. «Сколько тебе лет, Коко?» — поинтересовался Гидеон. Девочка показала ему 5 пальцев. На ней была лаймово-зеленая балетная пачка и белые колготки. На пухленьких щечках красовался блестящий рисунок в форме стрекозы. «Как будет стрекоза по-китайски?» — спросил Дэйв. «Тишина». «Ты же выучила это слово сегодня утром». Все замерли. Коко прошептала какое-то слово, но Айви могла бы поклясться, что она ошиблась. «Ты такая умница, милая!» — похвалила ее Лиана. Дэйв трижды чмокнул дочку и запачкал губы блестками. «Когда мне было 5, — подумала Айви, — я стояла в аэропорту Логан. Я недавно прочитала, что дети в 2-3 года могут выучить до 4 языков, — сказала Лиана, передавая девочку няне. Коко даже немного запаздывает. Она смышленнее моих первоклашек, — отметила Айви. Она одаренный ребенок, хотя, наверное, так считает каждый родитель, — отозвалась Лиана. К ним подошел слуга с подносом мохито. Айви и Лиана взяли по бокалу. Хозяйка дома принялась перемешивать коктейль, пока жидкость не помутнела. «Да какой я думала, что от детей устаешь! Боялась, что буду связана с ней по рукам и ногам, потеряю все, над чем так долго работала. Но все оказалось иначе. Она придала моей жизни новый смысл. Ты поймешь это, когда сама родишь». Айви закивала. Так вот, каков был излюбленный конек Лианы. Суровая правозащитница не устояла перед чарами материнства. Ничего нового. Теперь до конца своей жизни будет оправдываться, что ни о чем не жалеет, что рождение ребенка никак не сказалось на ее карьере и репутации, мол, все ровно так же, как у ее седовласого мужа. Конечно, ходили слухи, что она вышла за его деньги. Кстати, интересно, не оплачивал ли он ее учебу на юридическом? «У каждой женщины есть конек», — поняла Айви. «Какая-то история, которую она постоянно пересказывает самой себе, будто стараясь вылечить застарелую рану». Когда Лиана закончила свой монолог, Айви отметила, что у нее очень красивые туфли. «Такие необычные!» «Прекрасно сочетаются с вашим платьем». На самом деле они напоминали ей о дешевых красных балетках, которые они продавали туристам в китайском квартале, с черной пластиковой подошвой и вышитыми цветами вишни. Лиана мило улыбнулась в ответ, но от ее любезности веяло снисходительностью. «Вот мы и вернулись к тому, с чего начинали», — словно бы говорила эта улыбка. «Это Ральф Липин, совершенно восхитительный дизайнер. Я стараюсь поддерживать азиатских модельеров и художников». Настала очередь Айви улыбаться. Они обе сделали по большому глотку. «Дэйв, куда ты смотришь?» — поинтересовалась Лиана. Ей явно надоело играть в светскую львицу. Айви чувствовала себя игрушкой, с которой никто не хотел играть, но которую все же приходилось передавать из рук в руки, чтобы уважить Гидеона. Дэйв как раз показывал кому-то что-то на экране телефона. «Это пока секрет, но Лиана будет лицом осенней кампании Кристофера Джу. Он прислал мне это видео с недели моды в Токио. Называет ее своей музой. Сказал, надеется, что я не буду ревновать». Гидеон и Айви склонились к телефону. На видео была Лиана, сидевшая в первом ряду между двумя гибкими моделями. Она сияла, как само солнце. Голос у нее был такой глубокий, что четко слышался даже на фоне разговоров других гостей. Слева от нее сидел темноволосый мужчина, с которым она разговаривала на китайском, хоть и с очевидным трудом. Даже у Остина произношение было лучше. Дэйв расплылся в лучезарной улыбке. Айви промурлыкала похвалу, которую от нее ждали. «Знаете, — сказал Дэйв, окинув взглядом Айви и Лиану, — я только сейчас заметил, вы могли бы быть родными сестрами». «Мы совершенно разные, милый», — ответила Лиана. «Как минимум, я старше Айви на 10 лет». Гидеон снова включил видео, с изумлением прислушиваясь к каждому звуку. «Не знал, что вы говорите по-китайски, Лиана». «На уровне детского сада», — ответила та, добавив, что дважды в неделю занимается с преподавателем мандаринского диалекта, чтобы выступить с речью для своего благотворительного фонда. «Когда запланировано мероприятие?» — поинтересовался Гидеон. «На сентябрь». «Время еще есть». «Будет ли запись? Очень хочется посмотреть». Лиана ответила, что попросит кого-нибудь ее заснять. Они с Гидеоном обменялись улыбками. Женщина повернулась к Айви. «Ты говоришь на мандаринском?» «Не очень хорошо». «Скажи что-нибудь», — попросил Дэйв. «Например?» Она почувствовала новую степень сочувствия Коко. «Скажи, сегодня за окном плюс 17 градусов». Айви повторила фразу на китайском. «Отличный акцент!» Восторженно воскликнула Лиана. «Слишком восторженно!» — раздосадованно подумала Айви. «Поможешь мне с речью? В последнее время мой репетитор стал просто невыносим. Я очень хочу, наконец, продвинуться в языке». «Если хотите», — сказала Айви. Ей не давала покоя мысль о том, как могли мужчины, кроме разве что Гидеона, находить привлекательным такое лицо. А ведь Лиана еще каким-то образом смогла вдохновить известного дизайнера. Как она вообще стала его музой? «Ты бывала в Китае?» — спросил Дэйв. «Я там родилась, а в США переехала в 5 лет. Потом еще ненадолго приезжала в 14». Айви вкратце описала поездку в Чунцин, но затем вдруг поняла, что впервые за вечер взяла нить разговора в свои руки. Она решила немного приукрасить свою историю и принялась описывать, как успела пожить и в бедных деревнях, и в роскошных мегаполисах, как ощутила пропасть между богатыми и бедными и сама столкнулась со страшной нищетой, как они с братом и родителями вчетвером втискивались на крохотный мотоцикл и ехали на нем вдоль бесконечных рисовых полей. Она рассказала о Жожо, тете Хун, Сунжи и Аи. Где они жили и работали, что думали об американцах, но сгустила краски, чтобы ее родственники стали воплощением тех крайностей, которые обычно представляли европейцы, когда речь заходила про Китай. Пока она говорила, Гидеон взял у нее из рук бокал и жестом попросил официанта принести новый. «Твой рассказ о классовых и гендерных различиях напомнил мне о семье», — заговорила Лиана. «Родители моей прабабушки продали дочь сутенеру, чтобы прокормить сыновей. В те времена девушкам еще было принято бинтовать ноги ради удачного брака. Но прабабушка выбилась в люди и научилась читать. Моя бабушка стала первой женщиной, поступившей в Пекинский инженерный институт, где раньше учились только мужчины. У меня есть целая книга о китаянках, сумевших преодолеть классовые условности. Могу одолжить, если тебе интересно». Айви сказала, что была бы очень этому рада. Лиана пригласила ее на собрание книжного клуба. «А мне можно?» — вмешался Гидеон. «Это только для женщин», — отрезала Лиана. «Даже мне нельзя», — посетовал Дэйв. Он покачал головой, отчего его седые кудри запрыгали вокруг лица. «Они закрываются на замок и хохочут там над чем-то. Будешь нашим шпионом, Айви». Лиана приобняла девушку за талию. «Женская солидарность превыше всего». От теплой руки хозяйки словно бы исходило желание ободрить и защитить. Айви как будто бы приглашали в тесный круг близких друзей, хоть ее и парализовала одна мысль о том, что можно больше не скрывать свои китайские корни. Напротив, теперь она могла бы гордо щеголять в ципао с разрезом до бедра. Внезапно Айви стало стыдно за то, какой она представляла жизнь Лианы и ее родственников. Может, не бывает чужих историй? Просто раз за разом в чужих жизнях повторяется твоя собственная. Правда, кому вообще есть дело до настоящего тебя, когда люди судят только потому, что лежит на поверхности? Когда гости перекусили савиче из морских гребешков и фисташковой тапенадой, Дэйв предложил жене показать Айве розы. «В этом году все так красиво цветет», — он похлопал Лиану по колену. «И все благодаря тебе, моя дорогая». «Все благодаря Франциско», — отнекивалась та, взяв Айви за руку. «Я лишь подписываю чеки». Они направились в ухоженный сад с беседкой, по дороге обменявшись лишь парой фраз. Лиана время от времени махала кому-то из друзей или указывала Айви на овощи, которыми она особенно гордилась. Ярко-красные сочные помидоры и толстые цукини длиной с руку взрослого человека. Нас очень долго мучили паразиты и кролики, но с приходом Франциска мы практически полностью перешли на еду со своего огорода. «Боюсь представить, сколько уходит на это времени», — ответила Айви. «А ведь вам еще нужно побыть с ребенком и заниматься благотворительностью». «Если у тебя есть проблема, просто кинь в нее пачку денег», — сказала Лиана. Она нахмурилась и потянула руку к сорняку, который обвился вокруг стебля красной розы. Не успела она выпрямиться, как рядом с ними возник мужчина в черном жилете, готовый забрать растение из изнеженных рук хозяйки. Другой рукой он протянул ей влажную салфетку. «Ты мне очень нравишься, Айви», — призналась Лиана. «Понимаю, почему ты нравишься Гидеону. Из вас выйдет отличная пара. Если я могу как-то тебе помочь, просто дай знать». Айви с Гидеоном покинули вечеринку к полуночи. Особняк Финли все еще был залит ярким светом. Дэйв с друзьями играл бридж в фойе. Лиана сидела на веранде в окружении домохозяек из книжного клуба и так рьяно обсуждала с ними нефтяной кризис, будто сам президент с нетерпением ждал их звонка с предложениями по улучшению текущей ситуации. Так вот за какой завесой самоуверенности прятались богачи. Интересно, они действительно верили в то, что говорили, или все это притворство замечали только те, кто вырос в бедности? «Надо будет с ними пообедать», — предложил Гидеон, уже сидя в машине. В свете фар, проезжавшего мимо грузовика, его улыбка казалась особенно милой. «Лиана очень классная, у вас много общего». «Серьезно?» — пробормотала Айви. «Однажды я видел ее в суде, когда еще был студентом. Она буквально овладела присяжными. Если мы не решимся, то кто сделает это за нас?» Никогда не забуду эту фразу. «Сразу захотелось изменить мир», — он покачал головой. «Было в ней что-то особенное. Да, они мне понравились. Кто бы не захотел быть такими, как они?» Воцарилась тишина. По радио запустили топ-10 лучших песен о любви. Ведущий пообещал подарить билеты на концерт 50-му дозвонившемуся. Заиграла грустная гитарная песня. «И ведь ты знаешь, ради тебя я дам последнюю каплю крови». Айви услышала в мягком тембре певца отголосок собственной тоски. К тому времени, когда Гидеон остановился у ее дома, она твердо решила уволиться из школы и стать юристом.